приведенном фрагменте Циолковский затрагивает традиционные философские вопросы. К философии в целом у него было отношение неоднозначное. В классической философии или же в философии, господствующей на современном ему историческом отрезке, он разочаровался еще в юности. А в 1934 году он даже написал эссе «Сомнительность всякой философии». «Мои идеи о Вселенной мне кажутся единственно научными. Это, конечно, субъективно. Допустим, что я мудрец». Но было множество мудрецов иных эпох, и все они заблуждались и не обладали полной истиной. Тоже я думаю и про себя на основании этой исторической правды. Я в одном уверен, что идеи мои не вредны для людей, для верующих и неверующих, то есть людей чистой науки. В самом деле, первое, бессмертие теософов, оккультистов и прочих состоит в том, что свинья остается свиньей, волк – волком, вор – вором или немного лучше – логическое понятие о душе. Второе. Бессмертие же научное в следующем. Всякое животное, несовершенный человек и всякая материя могут возродиться только в образе совершенного существа или в образе растений и подобных безвольных организмов. В противном случае они пребывают в небытии, то есть в неорганической материи. Тут нет времени и чувства, и биллионы лет проходят незаметно, их как бы и нет, и спрашивать нас они не могут. Что же лучше? Ответ ясен. Если и поверят мне, то на пользу. Радость же удлинит жизнь. Как видно из первой же фразы, сказанное Циолковским не относится к его собственному мировоззрению, да и с философией как таковой не все было просто и однозначно. Он занимался философскими студиями на протяжении всей своей жизни, а в разговоре с Чижевским как-то сказал, что философия – одна из первооснов человеческой жизни, и даже составил схему, отображающую собственное понимание философии. По Циолковскому философия распадается на три части – метафизику, гносеологию и этику. Метафизику он называл «высшей физикой» и подразделял на антологию и учение о происхождении мира. Впечатляющим примером философского осмысления действительности самим Циолковским могут служить его размышления о круговороте Вселенной, которыми он делился с Чижевским. «Я думаю, что древние писания знают об этом больше, чем я. В Евангелии и в христианских погребальных песнопениях об этом говорится очень вразумительно, ибо конец мирового круга существования сопрягается с началом, хотя и в других формах. Бесконечно большое с бесконечно малым. Древние мудрецы это знали хорошо и назвали это состояние блаженством и жизнью бесконечной. Это состояние можно назвать великим совершенством». Константин Эдуардович вспоминает Евангелие, но в памяти у него еще более древнее библейское высказывание. «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. «Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое». Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Экклезиаст, глава 1, стих 4-11. Еще Фридрих Ницше, 1844-1900, автор, читаемый в семье Циолковского, пытался увязать идею непрерывного космического круговорота с естественно-научными данными. Порции энергии, в скором времени они получат наименование квантов, беспрестанно возникают и исчезают в бесконечном мировом пространстве. Образуемые ими устойчивые структуры, частицы, тела по прошествии определенного времени также разрушаются и умирают, но только за тем, чтобы возродиться вновь. Данный процесс, связанный в конечном счете с клокочущим котлом целостной Вселенной, непрерывен и вечен, и все возвращается на круги своя, и вещи, и мысли, и настроения. Древний мудрец, сидевший когда-то на берегу бескрайнего океана и размышлявший о сути бытия и превратностях судьбы, не однажды еще вернется на то же самое место. Федоров отмечал, что понятие «всеединство», «бессмертие» и «воскрешение», как «вечное возвращение», нераздельны. Все они имеют онтологические основания и обусловлены природными закономерностями. Русская культура в полной мере испытала на себе влияние философской концепции вечного возвращения. Вспомним хотя бы поэзию Серебряного века и, в частности, гениальный блоковский цикл «На поле Куликовом». В примечании к заглавному стихотворению «Река раскинулась, течет, грустит лениво» поэт писал, что Куликовская битва принадлежит к таким событиям русской истории, которым суждено возвращение, а разгадка их еще впереди. Сказанное означает: в будущем у России не одна Куликовская битва. Безусловно, Циолковского волновали круговороты не столько земных, сколько космических масштабов. Подтверждение тому – вся его теория космических эр. Подробнее о ней ниже. Вместе с тем круговорот материи во Вселенной не приводит к воспроизводству точных копий того, что было раньше. Все повторяется, но не с полной точностью. Что раз было, того никогда не будет. Данный тезис конкретизируется следующим образом. Все события у нас разделяются на довольно сходные, но далеко не тождественные периоды. Разнообразие бесконечно, и космос, все же, повторяя свои периоды, куда-то идет, куда-то спускается или поднимается, никогда не достигая конца. Его нет, как и начало. Общепринято думать, что когда Солнце погаснет, то конец Земле. Но Земля и Солнце возникают снова множество раз, как феникс из пепла, а вместе с ними и жизнь планет. Это только первый маленький период, свойственный всем известным нам Солнцем. Совокупность многих маленьких периодов первого порядка приводит к слиянию Солнц Млечного Пути в немногие светила и дает второй период, период Млечного Пути. Он также повторяется множество раз, причем каждый состоит из многих маленьких периодов. Но и Млечные Пути, возникая много раз и снова умирая, в конце концов также сливаются в одно, как бы умирают. Но они опять воскресают, образуя множество раз эфирный остров. Далее умолкает разум. Для человека довольно и воскресение Солнца, или продолжительной жизни Млечного Пути. И она представляется бесконечной. Хотя это, как мы видели, не совсем так. Млечный путь тоже должен умереть, слившись в одно и остынув после продолжительного блеска. Но ведь и он должен возникнуть и дать начало солнцем. Итак, сколько бы периодов разной продолжительности мы ни допустили, солнце и планеты в большом или малом виде будут вечно существовать, а вместе с ними, значит, и жизнь. Теория познания, как она виделась Циолковскому, весьма оригинальна и имеет мало общего с традиционным философским пониманием данной проблемы. Первым шагом творческого осмысления действительности является не опыт или ощущение, как это на протяжении многих веков утверждали сенсуалисты всех мастей, а фантазия. В эссе, написанном 29 марта 1934 года и озаглавленном «В каком порядке происходит открытие или изобретение?» указаны 8 разных ступеней эвристической деятельности. Две первые связаны с фантазией. Только сначала отмечены люди с безудержной фантазией и не обязательно с образованием. Затем к мозговой атаке, разделенные, однако, во времени, подключаются профессионалы, ученые, вроде Камиля Фламариона, или писатели, вроде Жюля Верна, Эдгара По и Герберта Уэллса. Казалось бы, где здесь логика? Уж не оговорился ли калужский мудрец? Ничуть. Просто он не нашел других словесных и понятийных оборотов для выражения собственного повседневного опыта. Свободные, подчас даже хаотичные, ассоциативные образы, непрерывным потоком получаемые из ноосферы, то есть энергоинформационного поля Вселенной, прежде чем они упорядочатся, действительно кажутся чистой игрой фантазии. Вот почему она – первый и необходимый шаг на пути всякого открытия, в котором, как правило, участвуют люди с разным образованием, а подчас и вовсе без онного, между которыми обычно существует умственное разделение труда. На следующих этапах к научно-познавательному процессу подключаются даровитые мыслители, независимо от степени образованности, составители планов и рисунков, моделисты и проектировщики, испытатели. У них далеко не все может получаться. И, наконец, те, кто доводит задуманное до конца, до положительного результата. Все эти качества, или большую часть из них, может объединять в себе и один человек, одержимый жаждой познания. Циолковский рисует образ такого подвижника, в котором угадываются и его собственные черты. Мыслитель или изобретатель может быть узок, малосведущ, даже смешон. Но что-то в нем есть, что делает его Прометеем. Он настойчив, упрям, долбит в одну точку, равнодушен к людскому суду, вернее, пренебрегает им, предан своему делу, своей мысли до сумасшествия. Его мысль не выходит у него из головы. Он все забывает, всем жертвует, умирает с голоду, от нечистоты, от лишений и разорений. Все близкие покидают его, но он упрямо лелеет свою мысль, пока не осуществит. Все называют его безумным, чураются, как заразы, бегут, как от чумы, а он идет себе вперед и часто падает в могильную яму. Но через год, через век, через тысячелетие мысль его осуществляется, и презренный достигает апофеоза. Страшная ошибка человечества – не отдавать половину или треть своих богатств на поддержку изобретателей, мыслителей и науки. Мысль должна править человечеством. Мысль должна почитаться. От мысли спасение, небо и победа истины. В процессе осмысления действительности Циолковский различал 10 типов знания. 8 первых из них он признавал научными. Первое. Непосредственные знания. Например, мы можем простой накладкой меры измерить расстояние между двумя городами. Можно непосредственно взвесить предмет, определить его плотность, объемы и прочее. Множество научных знаний следует причислить к этой категории. Второе. Знание теоретическое, которое можно непосредственно проверить. Например, геометрия дает способы измерять расстояние до предметов, а также величину их, не подходя к ним. Непосредственная проверка подтверждает геометрический метод. Также объем можно смерить погружением в воду и весом вытесненной воды. Все отделы наук пользуются косвенными способами измерения величин. Результаты можно подтвердить непосредственно. Третье. Знания теоретические или посредственные, которые проверить пока нельзя. Например, мы знаем вещественный состав небесных тел, но непосредственно этого проверить нельзя до тех пор, пока не найдут способа посетить небесные тела или достать оттуда вещество. Также известны расстояние, величина, плотность, масса и тяжесть небесных тел. Но доказать непосредственно верность таких исследований пока невозможно. Громадное количество таких знаний относится к астрономии. Четвертое. Знания несомненные и точные, но проверить их непосредственно наши чувства не приспособлены.